Несколько разъяснений. Разумеется, первым делом, как положено, я должен сделать оговорку. Все персонажи романа являются плодом авторского воображения, а все совпадения с реальной действительностью носят случайный характер. Вместе с тем, приведенные в книге статистические данные абсолютно достоверны. Когда я дал прочитать рукопись одному своему другу, он предложил убрать из текста упоминание о том, что в 1996 году в Израиле были убиты 13 девочек и 43 мальчика. По его мнению, подобные преувеличения снижают степень правдоподобия повествования, и лучше привести настоящие цифры. Узнав, что это и есть настоящие цифры, он испытал шок. В 1998 году в государстве Израиль было заведено 1868 уголовных дел в связи с насилием над детьми, исключая случаи семейного насилия. И это тоже цифры из официальных источников. К сожалению, все упомянутые мной серийные убийцы, как и описание их преступлений, также взяты из настоящих уголовных дел. Например, Авраам Ицхак Пур действительно отбывает 4 пожизненных срока в тюрьме Аялон. Мало того, я полностью поддерживаю теорию Гастона, согласно которой в ближайшем будущем в Израиле появятся свои серийные убийцы. Некоторые криминологи, занимающиеся подобными исследованиями, утверждают, что уже сегодня в стране орудуют 2 или 3 таких преступника. Сведения, которыми они со мной поделились, выглядят очень убедительно, хотя пока ни один из них не пойман, нам остается всего лишь строить предположения, от которых в жилах кровь стынет.